требует искусства настоящего времени, основанного на эффекте присутствия, существующего только до тех пор, пока мы его переживаем. Принцип настоящего времени, приоритет процесса над результатом, может быть перенесен и в другие культурные сферы. Возможны, например, органические произведения искусства, которые будут умирать вместе со своими авторами или владельцами. Первый опыт смертного искусства явила публике безнадежно больная американская художница Сэнди Голд. Она расписала фресками стены Род-Айлендской библиотеки, а потом сама же их и смыла. Древние образцы бренного, умирающего искусства – песчаные мандалы тибетских монахов. Весь мир вещей в неоархаической культуре может изменить свою роль. Чем ближе вещь к человеку, тем больше его свойств она перенимает. Американский психолог Уинникотт назвал такие предметы транзитными объектами. Это своеобразный буфер между личностью и внешним миром. Лучший пример тут плюшевый мишка для ребенка. Но в сущности транзитные объекты – это вещи-фетиши. Трубка, белье, дом, автомобиль. Полуодушевленные, полуживые вещи-кентавры способны вести диалог со своим владельцем. У Бродского есть немало таких разговоров с окружающими поэта стульями, шкафами, одеждой. На этом пути вещь теряет бездушную серийность и в противовес ей выявляет свою органическую природу. Наши вещи стареют вместе с нами, но если они нам по-настоящему дороги, то их ценность лишь растет со временем. Такие рассчитанные на старение вещи изготавливает изобретатель регрессивного биоморфного дизайна художник Женя Шеф. Однако главная черта неоархаического искусства, которая теснее всего сближает его с началами нашей культуры, это его литургическое начало, объединяющее массы в акте коллективного творчества. В этом направлении мир толкает электронная революция. Компьютеризация вынуждает общество развиваться парадоксами. С одной стороны, мировая деревня Маклюэна, все разбрелись по своим пещерам, но с другой все сплелись в невиданный раньше клубок. В США компьютерная информационная сеть уже сегодня связывает 14 миллионов человек. Каждый из них сидит перед экраном своего персонального компьютера, и в то же время каждый – частичка этого добровольного, невидимого, анонимного, аморфного, стремительно разбухающего сообщества. Сам по себе размах, небывалый масштаб этого явления говорит о том, что в этой сфере происходит нечто таинственное и судьбоносное. В пространстве информационных сетей решаются научные, технические и социальные, в том числе и российские, между прочим, проблемы. Проходят конференции, выставки, сочиняются истории, рождаются легенды. Здесь, в киберспейсе, справляют свои ритуалы многочисленные и разнообразные архаисты от кибернетики, которые тщательно артикулируют родство своей нарождающейся культуры с ее древним прообразом, тем первобытным синкретизмом, который обусловливал единство поэта и толпы. Не об этой ли эфирной соборности писал мечтавший воскресить архаическую культуру Вячеслав Иванов, когда он пророчествовал о синтетическом искусстве всенародного действа? Впрочем, если такое искусство состоится, вряд ли оно сохранит свое имя. Первобытные народы не знают этого понятия. Когда аборигенов спрашивали про искусство, они не понимали смысла вопроса. «Мы просто все стараемся делать хорошо», — отвечали они. Архаическое творчество направлено на создание не произведения искусства, а среды в целом. Искусство, как воздух, окружает человека со всех сторон. Оно неразличимо, потому что его единственным объектом является сама реальность архаического человека. Он, как, впрочем, и мы, живет в мире, сотворенном воображением. В поисках такого цельного, одушевленного, очарованного мира мы и обращаемся к предкам. У них мы ищем ответа на тот мучительный вопрос, который задал нам Ницше. Что делать, когда Бог умер? Архаический человек сотворил бы себе новых кумиров. 1994 год. Вавилонская башня. Было это в Гластонбери, одном из самых священных мест Британии. Считают, что здесь стоял круглый стол короля Артура, да и могилу его показывают туристам в развалинах аббатства. Другая, еще более загадочная достопримечательность расположена в нескольких километрах от города. Это Гластонберийский тор, высокий, массивный и крутой холм, а может быть и курган, насыпанный в незапамятные времена.